Жора, хозяин заведения, уже заметил ее бегущую. Подманил Нину к себе, предвкушая расправу. Жора стоял у дверей своего ресторанчика, вяло перебрехиваясь каким-то детиной. «Она там, Жор», — бубнил детина, пытаясь пройти в ресторан. «Нет, ты скажи, она там?» «Нинок, иди-ка сюда, моя птичка». Жора, не удостоив детину ответом, подозвал к себе Нину. «Ты насколько опоздала? На 5 минут? Гони штрафные». И он протянул к Нине руку, ладонью вверх, нетерпеливо пошевелив пальцами. Нина щелкнула замком сумочки, полезла за кошельком, подавив вздох. У Жоры была своя система штрафов. «Опоздал на 5 минут? Плати 5000». «Опоздал на те же 5 минут вторично? Выкладывай $5. За третье опоздание плати по двойному тарифу». Опоздавший в четвертый раз изгонялся из заведения с позором. Слезные мольбы несчастного и горестные монологи про семерых по лавкам не достигали цели. Ресторатор Жора был неумолим. И только для Нины здесь делалось исключение. Нина могла опаздывать сколько угодно. Штрафная санкция номер 2 была закреплена за ней навечно. Итак, она лихорадочно рылась в кошельке, ища злосчастные $5, невольно прислушиваясь к беззлобной перепалке между Жорой и детиной. «Она здесь! Я же вижу!» Детина пытался оттолкнуть Жору от двери. «Вон ее машина стоит! Пусти! Нам поговорить надо!» «Знаю я твои разговоры», — ворчал Жора, обороняя вход в ресторан. «Иди проспись, прочухайся, потом разговаривай. Опять будете базарить, посуду бить? Нина, гони штрафные и марш работать». «Георгий Надарович, я $5 найти не могу», — пробормотала Нина. «Можно я вам рублями? По курсу». «Сколько она тебе должна?» «На!» Детина, досадливо покосившись на Нину, махнув ей рукой на дверь, мол, иди, не мешай мужскому разговору, сунул Жоре 50-долларовую бумажку. Поразмыслив, добавил еще одну. «На, держи, только пусти, слышишь?» Нина, проскользнув в гардеробную, замешкалась намеренно. Рассматривала детину, с нарочитой неспешностью снимая плащ. Ему было 30 с небольшим, может быть, даже меньше. Рослый, крепко сбитый, слегка уже одряхлевший. Но это ему шло. Стрижен коротко, светлорусый. А, собственно говоря, чего это она его так рассматривает? Классический новый русский. Что она, новых русских не видела? «Нина?» Жора, как почувствовав, оглянулся в ее сторону, выругался коротко. «Шени деда Матхин!» Ругался он всегда на языке предков. Кавказец московского разлива, никогда не бывавший на исторической родине, не понимающий ни слова на родном языке, он в совершенстве изучил только грузинский мат. «Нина!» Еще одна темпераментная тирада, сопровождаемая энергичной жестикуляцией. «Иди работай, Нина». Работать так работать. Нина бросила плащик на стойку гардеробной и направилась к двери, в служебку. В посудомоечной царила тишина, предгрозовая, чреватая взрывом. Три женщины молча драили тарелки, стоя у моек справа. Две гремели ложками и вилками у моек слева. Нина кивнула всем пятерым и подошла к своей мойке, на ходу заправляя волосы под косынку. Молчание. Шум воды, грохот тарелок, позвякивание ложек о подносы. Нинина смена давно уже разделилась на 2 непримиримых лагеря. Истоки вражды уходили вглубь веков. Во всем были виноваты проклятые латиноамериканцы. во времена далекого, полузабытого мира здесь, в посудомоечной,